Когда свеча в подсвечнике оплыла, а стопа книг достигла такой высоты, что к ней уже можно было прислониться, в церковь пришел кто-то еще. Хора внезапно подняла голову и настороженно подняла уши. «Кто пришел?» Вместо серьезного ответа Хора весело рассмеялась. «Эван, скорее всего», — подумал Лоуренс. Ну а почему Хора смеялась, понятно было и без долгих раздумий. «Надо же, уже так поздно, значит? Уже стемнело, а мы и не заметили». Лоуренс выпрямил спину и, подняв руки, с наслаждением до хруста в позвоночниках потянулся. Хотя он начал читать только ради Хора, в книгах неожиданно оказалось множество интересного, так что Лоуренс, сам того не заметив, принялся читать всерьез. «И я проголодалась», — заявила Хора. «Да, давай сделаем пока перерыв». Расслабив затекшее тело, Лоуренс протянул руку и поднял с пола подсвечник. «Пока что не показывай Эвану свой облик. Чем меньше людей знает твой секрет, тем лучше», — посоветовал он. «Да. Впрочем, кто знает, не проболтается ли кукла?» «Думаю, этой проблемы у нас не будет». Лоуренс не считал Эльзу девушкой, способной легко выдавать чужие секреты. Хотя, по словам Эвана, она рассказывала ему, сколько раз за день она чихала. Но тот же Эван говорил, что об их первом визите в церковь она ему не сказала. И все же Хора не могла не вставить едкое словцо. «Да неужели?» После короткой паузы она продолжила. «Разве эту куклу не тревожат всякие странные вопросы? Мало ли, к какому выводу она придет. И кто знает, что она тогда предпримет?» «А это, про единого бога. Да, то, что ты говоришь, тоже возможно». Лоуренс, углубившись в чтение, так и не выкроил времени, чтобы сказать Эльзе свой ответ. Сейчас, однако, обдумав все вновь, он решил, что это, пожалуй, к лучшему. «А, кстати, что ты тогда собирался ей ответить?» — поинтересовалась Хора. «Ответ, который мне тогда пришел в голову, это могла быть абсолютно неверная догадка». «Ну, я с самого начала не ожидала, что ты ответишь правильно». Замечание Хора вышло весьма ядовитым. Зато после него Лоуренсу стало проще говорить. «Я предполагаю, что отец Фрэнсис собирал сказания о языческих богах именно для того, чтобы подтвердить существование единого бога». «А? Если человек ни разу не пропустил ежедневные молитвы, но при этом так и не лицезрел бога собственными глазами, как бы искренне он ни верил, все равно он рано или поздно начнет сомневаться в существовании единого бога». Хора, вспомнив, похоже, что это она сейчас в положении подозреваемого, кивнула. Судя по всему, она была недовольна. Однако, наблюдая тогда окружающий мир, он обнаружил, что помимо единого бога церкви, люди поклоняются еще множеству богов. А существует ли бог тех земель? А что насчет бога, которому поклоняются там? Вполне естественно, что отец Фрэнсис увидел связь, не правда ли? И тогда он мог подумать, если только возможно подтвердить, что те, другие боги, вправду существуют, это, конечно же, будет означать, что и бог, в которого он верит, тоже существует. Но, разумеется, такая идея противоречила учению церкви. Вскоре после знакомства с Лоуренсом, Хора легко общалась с прихожанами в церкви, куда она и Лоуренс зашли в поисках убежища от дождя. Такая легкость, видимо, была из-за того, что Хора в какой-то степени знала о делах церкви. Естественно, она тотчас нашла противоречие. «Но разве единый бог не исключительное существо? Разве церковники не говорят, что никаких иных богов не существует? Что единый бог церкви создал мир, а люди просто берут у него землю взаймы на время своей жизни?» — спросила она. «О да, именно поэтому я и думаю, что эта церковь на самом деле монастырь». Лицо Хора становилось все более и более недовольным. Видимо, потому что она не могла связать воедино слова Лоуренса. «Знаешь, чем монастырь отличается от церкви?» Хора была не настолько глупа, чтобы изображать знания там, где его не было. Она покачала головой. Монастырь – это место, где люди молятся единому Богу. А церковь – место, где восхваляют его учение. Смысл их существования совершенно разный. Монастыри всегда строят в удаленных уголках, потому что они никогда не стремятся вести паству в нужном направлении. А монахи проводят в монастыре всю свою жизнь просто потому, что им не нужно видеть внешний мир. Принялся объяснять Лоуренс. Угу. В таком случае, если монаха внезапно охватят сомнения по поводу существования Бога, что, как ты думаешь, он будет делать в первую очередь? Хора устремила взор в пространство. Несомненно, мысль ее проворной рыбкой заскользила в этот момент по морю знаний и мудрости. Наверное, в первую очередь он попытается убедиться, что предмет его поклонения существует на самом деле. Понятно. Мне все сильнее и сильнее кажется, что наше положение будет зависеть от того, в каком направлении будет думать кукла. К счастью, я не поделился этой мыслью с Эльзой сегодня днем. Потому что Эльза не монахиня, она церковник. Хора кивнула и кинула взгляд на стопу книг. Пока что они и половины книг из подвала не прочли. Конечно, просматривать все до единой книги от корки до корки было не обязательно. Но до сих пор им не удалось найти сказаний, которые нужны были Хора. Если бы только в книгах было оглавление, в котором боги были бы выписаны вместе с теми странами, в которых были найдены легенды о них, все, конечно же, было бы намного проще. Но, увы, в реальности, чтобы выяснить, есть ли в книге нужная легенда, требовалось просмотреть все ее страницы и никак иначе. Во всяком случае, книги надо просмотреть как можно быстрее. В конце концов, мы не должны забывать о ситуации с Анберлом, заметил Лоуренс. Да, однако... Хора устремила взор в сторону коридора, ведущего к общей комнате. Именно в этой комнате сейчас сидели Эван и Эльза. «Давай сперва поедим». В следующую секунду по коридору разнеслись шаги Эвана, который шел пригласить Лоуренса и Хора на обед.